Избегая его взгляда, я коснулся колена женщины. «Все еще болит?» «Конечно». Она подложила руки под колени и приподняла ноги. Юбка из искусственной кожи, лишенная эластичности, задралась до самых ляжек. Они оказались полнее, чем я предполагал, и были покрыты поблескивающими волосками. Я вытащил из-под дивана аптечку. Хотя на первый взгляд и казалось, будто у меня все свалено как попало, определенный порядок соблюдался. Вещи были набросаны вокруг дивана, так сказать, концентрически, по степени необходимости. Самые нужные ближе, остальные дальше. «Вытяните ногу и напрягите». Я подсунул ладонь под икру, но она тут же притворно завопила. «Перестаньте, щекотно!» «Не бойтесь, я только осмотрю». Зазывало повернулся в нашу сторону. «Может, хватит осматривать?» Он неохотно оторвался от пылесоса и встал. Поиграв кадыком, проглотил слюну. Оперся о край стола, служившего мне одновременно верстаком и занимавшего половину мостика, и чуть подался вперед, приняв угрожающую позу. «Если вы собираетесь оказывать первую помощь, лучше всего холод. Нужно обмотать ногу мокрым полотенцем». «Нет, это не годится». Продавец насекомых, поглаживая рукой переплет снятого с полки толстенного фолианта, отрицательно покачал огромной головой. «Холод ни в коем случае, только теплый компресс». «Не смешите меня. Всегда прикладывают холод», — не сдавался зазывало. Теплый компресс и ничего другого», — стоял на своем продавец насекомых. Пока они спорили, мне следовало не теряться. Другого такого случая могло и не представиться. Теперь я подложил уже обе руки под ее икру. На этот раз женщина даже не вскрикнула. Наоборот, неуловимым движением руки скорее подбодрила меня. «Положитесь на меня». Я ощущал прилипшее к ладоням тело. В пожарной команде меня учили, что при переломе лучше всего холод, а при вывихе — теплый компресс. Пальцы женщины коснулись моей руки. Сначала я подумал, что она хочет оттолкнуть меня, но ошибся. Ее пальцы легкими мотыльками заскользили по моей ладони. Теперь настала моя очередь ежиться от щекотки. Но ее стоило терпеть. «Как вы думаете, почему в больнице всегда делают рентген?» — спросила женщина. «Почему?» «Потому что без рентгена не могут поставить диагноз». «Возможно». «Какой же тогда смысл в вашем осмотре?» Своим вопросом она сразила меня наповал. Зазывало засмеялся. Сквозь отверстие между зубами, как из пульверизатора, брызнула слюна. Продавец насекомых шумом захлопнул книгу. «Почему вы пошли в пожарную команду?» — поинтересовался он. «Почему?» «Никакой особой причины не было. В детстве, в праздник Танабата, когда принято загадывать желание, я написал, что хочу стать пожарником. Вот так-то». Все трое прыснули, я перешел в наступление. «А вы почему записались в силы самообороны?» Праздник Танабата — праздник ткачихи. Один из пяти традиционных праздников отмечается в седьмой день седьмого месяца по лунному календарю. Продавец насекомых снял очки и протер их подолом рубахи. «Запотели. Высокая влажность, наверное». Мое сердце таяло. Пальцы женщины словно ненароком продолжали тихонько бегать по моей руке. Влажность, конечно, высокая, но зато приятно, как будто кондиционер включен. Хорошо, что я загораживал женщину от зазывалой продавца, и они, кажется, не видели движения ее пальцев. От возбуждения меня бросило в жар и сразу же заложило уши и нос. Неужели даже давление поднялось? Я никак не мог понять значение сигнала, который передавала мне женщина своими пальцами. То ли она необыкновенно отзывчива, то ли просто привычка кокетничать с клиентом, к чему приучил ее зазывала. «Пожалуй, вы правы, пота как не бывало. Зазывало засунул руку под рубаху и похлопал себя по груди.